Глава 10. Толстый полицейский недовольно всхрюкнул и поворошил толстой пятерней бетловскую прическу. Она подумала, кивнула. «Мне кажется...» «Да что там кажется? Вы точно знаете гораздо больше, чем говорите. Это ваш подельник, да? Он вас где-то подставил и хотите ему отомстить? Учтите, будем брать его живым. Уверены, что вас не выдаст? Почему? Убьете его раньше? Или как-то связан с вами еще? И теперь будет все равно молчать?» Я сказал в восторге. «Ингрид, простите, что по имени. После этой операции переходите к нам в лабораторию. Общение с вами — чистое счастье. Будем платить как доценту. Уверен, общаясь с вами, все наши сотрудники будут получать такое же удовольствие, как вот получаю я. А это благоприятно скажется на результатах работы. И даже дома в общении с домашними животными». Она посмотрела на меня из-под лобья. «Это почему же?» «Вы такая умная», — сказал я счастливо. «Просто не могу налюбоваться. И такие люди всего лишь в полиции. Я бы вас рекомендовал сразу в правительство. Там таких много, но можно еще». Она отрезала. «Мы на страже закона. Без полиции и вы, яйцеголовые, не смогли бы ни работать, ни ходить в булочную. Мы вас стережем и сдуваем». «Хорошо, подозреваемого берем на учет. Поинтересуемся, кто он и что он. Обвинять его ни в чем не обвиняем, всего лишь как бы предосторожничаем. Во избежание. Ибо...» Я сказал. «Настораживают разве что его частые зарубежные поездки. Сейчас только полные идиоты ездят за рубеж на отдых да смотреть на пирамиды. Нормальные их видят в инете, там с любого ракурса. А этот ездит и ездит». Она спросила резко. «Откуда это знаете?» «Вам ехать?» — ответил я. «Или шашечки?» Она прожгла меня взглядом. В глазах заблистали опасные огоньки. «Рискованно играете», — произнесла она ледяным голосом. «Теперь знаю точно, попадетесь. Пойдемте в мой кабинет, поговорим более предметно». «Пальцы ломать будете?» — полюбопытствовал я. «Или дубинкой по ребрам?» Она прищурилась. «А вы предпочитаете что-то особенное?» «Да», — ответил я с вдохновением. «Надеюсь, вы лично подвергнете меня сексуальному насилию». К ее кабинету прошли без помех. Небольшая, даже тесная комната, где стол с большим экраном в столешнице и три на стене напротив. Не самые новые, но все же качество выше среднего. Она кивнула на стул у стола. «Смотрите, наш яйцеголовый друг. Покажите превосходство интеллекта над профессиональным умением тренированных людей на выполнение конкретных задач». Я опустился на мягкое женское сиденье. Экран тут же засветился заставкой и пошел листать в браузере страницы. Она за моей спиной пробормотала с подозрением. «Это как? Я еще не сказала пароль». «Комп был включен», — пояснил я, — «так что все в порядке. Вы просто забыли выйти из системы. Такое с женщинами бывает. С ними вообще-то и не то бывает». «Интересно, интересно. Хорошую работу проделали, учитывая, что и оборудование старое, и специалисты вы, очень крутые. И стреляете, наверное, без промаха. В живых людей, которые ведут активную жизнь». Она все еще посматривала больше на меня, чем на экран. А я старательно листаю. Хотя просмотрел все это еще по дороге к этому кабинету. Но сейчас делаю вид, что вижу впервые, качаю головой, хмыкаю, похрюкиваю. В комнату заглянул один из работников. Бросил на меня беглый взгляд. А Ингрид сказала бодро. «Вот все материалы. Можешь посмотреть, но не стоит». Капитан велел сбросить в архив. Он небрежно бросил на стол три листка с принтерной распечаткой. Ингрид отмахнулась. «В архив так в архив. Дело закрыто, чего еще?» Он кивнул, засмотрелся на экран, где в мелькании хрен что разберешь, а я полюбопытствовал. «Что-то с нашим хищением?» «Нет», — ответила она. «Это идеальный случай, побольше бы таких. Мелкое хулиганство. К счастью, совсем пустяки. Хотя подрались байкеры и готы. Могло быть ого-го, но все обошлось. Пара выбитых зубов, два разбитых мотоцикла, порваны куртки. Взаимных претензий нет, так что дело закрыли. А за разбитое окно возместили». «Всегда бы так», — сказал я. «Возместили бы эти 12 миллионов, и все в ажуре, и полиция не нужна». Полицейский нахмурился, Бросил на меня короткий оценивающий взгляд, сразу определив, что я выше на 2 сантиметра, живота нет вовсе, там у меня вообще провал. Нижняя челюсть выступает вперед, при моей худобе это почти вызывающе, а у него так называемая женская, хотя у женщин как раз в тренде мужского типа лица. Как всякий самец, он не любит превосходство другого самца. Это у нас в крови. Обычно возникает даже легкая враждебность. А проходит только в случае, если сбиваемся в стаю, где победа зависит от общих усилий. Но мы в стаю точно не собьемся, потому он смотрел почти как на противника. «Но-но», — сказал он резко, — «полиция всегда нужна. Причем такая, чтобы одного вида боялись всякие. Да-да, всякие». Я посмотрел на детективщицу. Он тоже посмотрел на нее, она нахмурилась. «Да-да, голубчики», — подтвердила она, хотя обращается явно только ко мне. «Чтобы боялись и не преступничали». Я все еще смотрел в экран. Но что-то зудит в каких-то фибрах, раздражает. Я же ученый, тонкая натура. Это полиционеры, люди прямые и четкие. У них, если дело закрыто, то закрыто. А у меня все не так. А когда понял, что именно беспокоит, встрепенулся, как гончий пес, услышавший хлопанье крыльев пролетевшей утки. 12 миллионов долларов исчезли. И эта драка между байкерами и готами, как догадываюсь и вижу сейчас там, где не видит это Ингрид, все произошло в одно и то же время. Полиции на это не обратили внимания. Да и как обратить, если хищение расследует особый отдел по крупным хищениям, он так и называется, а драки и хулиганство – самый низовой сектор полиции. И нигде друг с другом не соприкасаются. Даже презирают друг друга. Я, правда, тоже не могу представить, как могут соприкасаться сравнительные интеллектуалы и самые, что ни есть, простые из полицейских. Однако же такое совпадение. К тому же эта драка произошла в соседнем квартале, хотя Москва за последние 2 месяца стала еще на треть шире. «А что за разбитое окно?» – спросил я. Она отмахнулась. «Когда дрались, кто-то промахнулся и разбил окна в доме, под стенами которого шла схватка. Пустяки уже все застеклили. А что?» «Да как-то», — признался я, — «я не религиозник, даже в совпадения не слишком верю, потому проверяю. Хищение и драка в один день, ладно, но если в тот же час?» Она посмотрела на меня из-под лобья. «Говорите так, словно знаете, что то и другое случилось действительно в тот же час». «Хорошо бы проверить», — сказал и пояснил торопливо. «Знаю-знаю, никакой связи, но если нет других версий...» Она отрезала холодно. «Это не версия. Или у вас там пустые выдумки называют так? Знаете, сколько в Москве ежедневных драк? Обязательно какие-то совпадут. Наложатся или накладутся на ваше хищение. А еще в Индонезии самолет упал. Он как, тоже с этим связан?» «Если в ту же минуту, — ответил я, — то следует им тоже заняться». Она фыркнула. «К счастью, такие умные в полиции не работают. Иначе у нас вообще бы кошмар был». «Как изволите», — сказал я. «Но я бы на вашем высоком месте полиционера проверил насчет той драки. Уточнил бы время. В каком часу? Желательно до минут». Она ответила с презрением. «К счастью, вы не на моем месте, подозреваемый». Я взглянул на часы, охнул. «Ого, а мне надо кота кормить». Она посмотрела на меня с сомнением. «Кота? Вы не похожи на кошатника, разве что пса. Но и собаки у вас, как мне кажется, нет». «Вот видите», — сказал я горько, — «у меня даже собаки нет. Никого нет, кто бы встречал меня и махал хвостиком. Никто не радуется, что я есть. Такова жизнь современного ученого». Она наморщила нос. «Тогда кого собираетесь кормить?» «У меня целое стадо гусей», — признался я. «Индюков, есть утки и куры. Правда, все виртуальное, но если не покормить, заболеют. Но получу голды на арену замка». Она сказала саркастически. «Ну да, конечно, это так важно. Отпускаю под виртуальную подписку о невыезде. Завтра еще будут вопросы». «А сегодня нельзя?» Она отрезала. «Нет. Вопросы появляются по мере появления ответов». «Понятно», — сказал я. «Тугодумность — это наше все. Достояние, добытое в кровавых лишениях и трудных битвах за самобытность. Запрягаете вы тоже медленно?» Она смотрела из-под лобья, как я поднялся. В лице что-то изменилось. Я с изумлением увидел некий слабый намек на сочувствие. «Прошу прощения», — сказал я и вышел из-за стола, придвинув стул обратно. Она указала на боковой дисплей на стене. «Извините, гражданин, но вы подозреваемый, и мне пришлось покопаться в ваших данных. Понимаю, это не совсем этично, но мы полиция». Я ощутил неприятное чувство не опасности, а так, просто неловкость. Словно о тебе узнают какой-то постыдный грешок, который ты стараешься забыть. «Welcome», — пробормотал я. «Я человек, а человеку ничто свинское не чуждо». «Это понятно», — сказала она, не сводя с меня взгляда. «Я о том, что касается нашего дела. Или может касаться». «Ну-ну». Она понизила голос. «Прошу простить за жестокий вопрос, но это касается нейродегенерации. Лечение существует?» «Нет», — ответил я честно. Она продолжала сверлить меня взглядом. «Мне очень неприятно это говорить, но вынуждена сказать правду. Ваше физическое состояние ставит вас в число самых вероятных похитителей». «Каким образом?» — спросил я. «Ах да, позвольте догадаться, мне осталось немного, потому ворую гигантскую сумму, мне все равно терять нечего, верно?» «Для того, чтобы уговорить ведущих хирургов мира попытаться сделать мне операцию первому, как только будет найден способ. Угадал?» Она наклонила голову, все еще не сводя с меня взгляда. «Медицина развивается стремительно», — обронила она. «Лечение будет найдено обязательно. Вы просто хотите успеть раньше, чем болезнь добьет вас, не так ли?» «Все логично», — признал я. «Вас бы к нам, яйцеголовым». «Значит, признаетесь?» Я вздохнул, развел руками. «Насколько я слышал, даже если признаюсь, вам все равно нужно собрать все улики. Иначе могу оказаться человеком, что взял вину на себя, чтобы выгородить настоящего преступника. Не так ли?» «Признание смягчает вину», — сообщила она, «и позволяет надеяться на снижение наказания. А если расскажете подробно, как все сделали, и вернете похищенное, вам могут даже снизить срок». «Хорошая система», — одобрил я. «Практичная». «Так как?» Я поднялся. «Собирайте улики». Она тоже поднялась, мощная, с прямыми плечами и жестоким лицом, которое старается и не может сделать сочувствующим. «Подпишите бумагу о невыезде». «Бумагу?» «Так говорится», — уточнила она. «Все пишется в облако, как и это предупреждение, что я вам даю. И то, что вы слышали. А теперь можете идти, но советую далеко не уходить. Может быть расценено как попытка к бегству».